Приготовимся к следующему номеру. А кто из вас брюки умеет гладить? А пуговицы пришивать можете? В войну играете? Носитесь, как угорелый, бах-бах кричите, а потом есть просите? А вы по-настоящему поиграйте. Например, портянки выстирайте или носки. Да котелок сами вычистите или тарелки вымойте. А что, как солдаты делают? У солдат домработниц нет. Мамы, бабушки и жены дома остались. Солдат все сам умеет делать. Вот и поиграйте в таких солдат, в настоящих. У них вот много той самой домашней работы, которую за вас дома мамы и бабушки делают. Примерно так рассуждала Лёлишна, готовя ужин и слыша за окном крики мальчишек. Дедушке она сварила манной каши, а себе нажарила картошки и сделала салат. После пережитых волнений дедушка все еще не мог успокоиться и ел торопливо, часто поглядывая на дверь. «Ты что?» — спросила Лёлишна. «Да так», — ответил дедушка. «Стыдно сказать, но побаиваюсь». «Чего? Кого?» «Кого-то и чего-то». Дедушка снова взглянул на дверь и извиняющимся тоном проговорил. «Пуганая ворона куста боится. После того, как любимый ребенок влетел сюда с воздуха, можно ожидать чего угодно». «Ничего тебе не надо ожидать», — сказала Лёлишна. «Любимый ребенок набил себе две шишки и сейчас со злости дрессирует родителей и бабушек. Еще дать каши?» «Дать. А кто-то все равно придет, и что-то случится, вот увидишь». И он шепотом закончил: «Я предчувствую». И раздался звонок, громкий, настойчивый, незнакомый. «Кто-нибудь из них?» — прошептал дедушка, поспешно доедая кашу. «Из тех, которые хотели меня положить в тюрьму или посадить в больницу?» «Главное, не бойся», — укоризненно сказала внучка. «Пока я с тобой, рядом, некого тебе бояться, и нечего». И направилась к дверям. «Стой!» — слабым голосом крикнул дедушка. «Мысль! Не открывай!» «Почему?» «Позвонят и уйдут!» Звонок повторился, еще более настойчивый. «Не бойся!» — уже строго сказала Лёлишна и вышла в коридор. Она открыла дверь и радостно пригласила: «Ой, проходите, проходите! Дедушка, дедушка, посмотри, кто к нам пришел!» «Тигренка, не пугайтесь!» — сказал Эдуард Иванович. «Он ручной». «Да я знаю, знаю!» И Лёлишна тут же в коридоре рассказала о своем сегодняшнем знакомстве с Чипом. Войдя в комнату, она позвала дедушку. В ответ тишина. «Дедушка, к нам гости!» Опять тишина. Лёлишна заглянула на кухню, потом в другую комнату, недоуменно пожала плечами. Вдруг кто-то тонко чихнул. Чип зарычал. Эдуард Иванович глазами показал Лёлишне на шифонер. Она постучалась в дверцу. «Войдите!» — раздался из шифонера жалобный голос. Дверца распахнулась, и все увидели напуганного дедушку, который сидел в шифонере, согнувшись в три погибели. «Все-таки испугался!» — виноватым тоном произнес он. «Не вас, конечно, и даже не этого зверя, а других!» Но раз все опасения и недоразумения рассеялись, а Эдуард Иванович принес с собой торт, то началось чаепитие. Чип лежал у ног дрессировщика и дремал. Дедушка изредка опасливо посматривал на тигренка. «И как это вы с ними?» — спросил дедушка. «Они же звери! Почему они вас слушаются?» «Очень просто», — весело ответил Эдуард Иванович. «Я их люблю. Я без них жить не могу. Я даже на пенсию уйду не один, а возьму с собой самого старого льва. Это будет первый в мире лев-пенсионер. Человек я одинокий. Жена и дети погибли в войну. Теперь моя семья, мои львы. Да, и вот Чип. И еще есть у меня Хлоп-Хлоп. Очаровательный мартыш. Мне его в Одессе подарили моряки. Конечно, ко всему можно привыкнуть, заключил дедушка. К одному только нельзя привыкнуть. К старости. «Вот об этом я сейчас и думаю все время», — оживленно отозвался дрессировщик. «Мне нужно найти ученика, чтобы передать ему знания, опыт и львов». «Да любой мальчишка согласится стать вашим учеником», — воскликнул Лёлишна. «Только позовите». «А мне нужен не любой, а...» — тут Эдуард Иванович вздохнул, как бы хотел этим сказать, что найти нужного ему мальчишку почти невозможно. Он должен быть смелым, любознательным, упорным. «Найдете вы себе ученика, — сказал дедушка, — или ученицу?» «Ученика, — твердо проговорил Эдуард Иванович. «Найдете, найдете, — обиженно сказала Лёлишна. Словно она собиралась стать дрессировщицей, а ее не брали. «Но как же вы его учить будете, если вы все время из города в город переезжаете? Его же родители не отпустят». «Можно взять его вместе с родителями», — сказал дедушка. «Трудно, конечно, найти родителей, которые согласятся отпустить ребенка со мной», — грустно произнес Эдуард Иванович. «А кого с удовольствием отпускают, из такого дрессировщика не получится. Пришла вот как-то ко мне одна мамаша и говорит: «Возьмите вы моего лоботряса. Справиться с ним никто не может, а вось вам он пригодится. Подрессируйте его хоть немножко». Смех смехом, а найти ученика трудно. «У нас есть смелые, любознательные, упорные мальчишки», — сказала Лёлишна. «Очень хочу с ними познакомиться», — сказал Эдуард Иванович. Когда улеглись спать, Лёлишна долго лежала с открытыми глазами, думала. Конечно, она не собиралась стать дрессировщицей, но все-таки как-то обидно. почему Эдуард Иванович ищет ученика, а не ученицу?